Глава 7. На следующий день, после завтрака, Джим и Тони быстро собрались и выступили в джунгли. Им предстояло вскрыть обнаруженный вчера тайник и достать из него все, что прятали фанатики генерала Тильзера. По перечню укрытого можно было определить, что именно задумывали мятежники. Сразу за минными поясами начиналась тропа, над которой вились бабочки-слюдянки. Их прозрачные крылышки издавали мелодичную трель. У слюдянок был брачный сезон, и они сбивались в шумные раи, то покрывая своими телами ветки деревьев, то вдруг взлетая к самым верхним ярусам леса. Пользуясь случаем, на беззащитных бабочек охотились все, кому не лень. Ядовитые слизни вытягивались в длинные жгуты, к которым и липли жертвы. Пауки-вампиры звонко щелкали крючковатыми челюстями, хватая добычу с поразительной скоростью и частотой. Лесные зяблики и тараторки, прыгая с ветки на ветку, вели собственный промысел. Однако им приходилось смотреть в оба, чтобы в охотничьей горячке не попасться в хелицеры паукам-мышеловам, которых бабочки вовсе не интересовали. Джим и Тони шли сквозь падающие крылышки слюдянок, на которых в верхних ярусах тропического леса шла активная охота. Однако напарников это зрелище ничуть не занимало. Они вслушивались в звуки, доносившиеся из глубины леса. Щелчки древесных грызунов, квохтанье вечно недовольного кабату и приглушенное мыканье карликовых оленей, существ настолько осторожных, что поначалу Джим и Тони знали о существовании этих животных лишь по рассказам, пока не научились ходить по лесу бесшумно. Со стороны реки донесся гул машин. Вверх по течению поднималась баржа со строительными материалами. Стены четвертого опорного бастиона росли как на дрожжах. Строили их по новой технологии, многослойными с большим количеством арматуры. Чем глубже напарники заходили в лес, тем больше появлялось привычных неприятностей в виде стремительных ядовитых пауков, коварных слизней, только и мечтающих, как бы свалиться за шиворот разведчику, и истеричных шипохвостов, которые начинали шипеть и биться от злости, если промахивались. Черные змеи нападали молча, вцепляясь в каблук ботинка. Красные атаковали с веток, однако их выдавала яркая окраска. Со стороны продвижение разведчиков сквозь заросли ломкой, насыщенной влагой растительности, напоминало игру в бадминтон. Здесь удар, там хлопок. Джим и Тони оборонялись от опасных гадов с такой же обыденностью, как другие от комаров. Набор противоядий был при себе, однако теперь они редко им пользовались. Привычка и опыт делали свое дело. Обойдя вздымавшиеся стеной переплетение лиан и прятавшиеся среди них колонии слизней, Джим и Тони направились к реке. С тех пор, как по Колпете стали ходить баржи, на берегах образовались песчаные наносы. Идеально ровная тропинка, ходить по которой было одно удовольствие. Правда, передвижение по берегу было небезопасно. Идущих вдоль кромки воды было хорошо видно с противоположного берега. Еще 3 месяца назад окрестные леса кишели партизанами команданта Ферро, и приходилось обращать внимание на каждую мелочь. Они подбирались к линии минных полей и обстреливали базу из безоткатных орудий. Их мобильные расчеты разворачивали в джунглях локаторные сети и сбивали вертолеты, если те подолгу не меняли маршрутов. А в последние перед штурмом недели наемные диверсанты, настоящие армейские профессионалы, устраивали разведчикам подлинные сражения всего в 3 километрах от базы. Теперь же Джим и Тони могли позволить себе послабление. Например, прогуляться по чистому песку. Едва Джим ступил на песок, возле торчавшего из воды дерева появилась спина зураба. Он надеялся, что люди сунутся в реку, и можно будет позавтракать. Однако вода была прозрачная, и надежды хищника не оправдались. Уж больно очевидны были его намерения. Джим погрозил речному монстру кулаком и не сводил с него взгляда, пока они с Тони не отошли на безопасное расстояние. Под водой зураб был довольно проворен. а на суше использовал шипастый хвост, словно гигантский бич. Однажды Джиму пришлось стать свидетелем того, как хищник сбил хвостом дикаря из племени Мали. Упав в воду, бедняга в одну секунду стал поживой для полудюжины монстров. «Рихман говорил, пополнение привезут», — сообщил вдруг Тони. «Вроде лейтенант из 4-й роты уехал за ним полмесяца назад». «А я об этом ничего не знал». «Может, и не выйдет ничего». «Жаль, если не выйдет. Нам бы сейчас люди не помешали. Начальство вон даже пленных не спешит в Антверден отправлять. Рабочих рук не хватает. Да и во взвод не мешало бы людишек подбросить. Саскел говорил, по штатному расписанию не хватает 8. Вот этих 8 и заменяет один Банни Олаш». «Банни, конечно, хорош», — согласился Джим и, поддев стволом автомата болотную змейку, забросил в заросли. «Рукопашный он и 10 заменит. Только патрулировать одному за 8 не с руки». «Это факт», — согласился Тони. На реке снова появилась груженная баржа. Она двигалась точно посередине русла. Это было мерой безопасности. Рубку баржи прикрывали бронированные листы, а поверх штабеля со строительными материалами из мешков с цементом было выложено пулеметное гнездо, в котором сидели 2 солдат из Антвердена. Заметив Джима и Тони, пулеметчики приветливо помахали им. Тони ответил. «Хорошая у них служба», – подумал Джим с долей зависти. «Сутки в одну сторону, сутки в другую. Поездка в джунгли похожа на туристическую прогулку. А у нас справа река с голодными монстрами, слева джунгли, набитые под завязку ядовитыми гадами. И между этими мирами мы с Тони». Напарник обернулся. «Ты чего?» – спросил Джим. «Пора в лес». Джим взглянул на свой маршрутизатор и кивнул. «Да, пора». И они нырнули в густые заросли, разведя руками липкие лианы.